«Как у вас там?» — бодро окликнула Иннет из-за столика. Она надписывала рождественские открытки. «Он обмочился», — ответила Дениз. «О, Господи!» «Он не отличает правую ногу от левой». Лицо матери омрачилось. «Я думала, хоть тебя он послушает». «Мама, он не отличает правую ногу от левой». «Эти лекарства иногда...» «Да, да!» Денис чуть ли не орала. «Лекарства!» Она добилась своего. Мать замолчала. Денис прошла в прачечную, разобрала и замочила белье. Откуда ни возьмись, явился Гарри, рот до ушей, в руках большая модель паровоза. «Нашел-таки!» — похвастался он. «Что нашел?» Гарри явно обиделся на такое невнимание к тому, что так его занимало. «Ну как же? Половина деталей от его детской модели железной дороги. Очень важная половина — паровозы и трансформатор». Много лет назад куда-то запропастилась и считалась безнадежно утерянной. «Я только что разобрал кладовку», — сказал он. «И знаешь, где я это обнаружил?» «Где?» «Угадай». «На дне картонки с веревками», — сказала она. «Откуда ты знаешь?» — Гарри широко раскрыл глаза. «Я годами его искал». «Спросил бы у меня. В большой коробке с веревками лежит коробка поменьше с деталями от железной дороги». «Ну ладно», — Гарри передернул плечами, переключаясь с сестры на себя любимого. «По крайней мере, я получил удовольствие от того, что сам нашел паровоз, хотя жаль, что ты мне раньше не сказала». «Жаль, что ты не спросил». «Знаешь, я здорово увлекся всем, что связано с железной дорогой. Удается купить прям-таки замечательные вещи». «Прекрасно. Рада за тебя». Гарри полюбовался зажатым в кулаке паровозиком. «Я уж и не надеялся увидеть его снова». Он, наконец, ушел, и Дениз осталась в подвале одна. Прошла с фонариком в лабораторию Альфреда, опустилась на корточки посреди банок из-под кофе и заглянула под верстак. На нижней стороне верстака карандашом было неаккуратно нарисовано сердечко, а внутри — ДА плюс ДЛ. Дениз села на пятки, упираясь коленями в холодный каменный пол. «Литл Рок, старшинство, проще будет уйти». Машинально она сняла крышку с банки из-под кофе. Банка до краев была наполнена ярко-оранжевой, забродившей мочой. «О, Боже!» — сказала она, обращаясь к ружью. Когда Дениз опрометь убежала к себе в комнату за пальто и перчатками, больше всего она жалела мать, ведь как бы горько, как бы многословно Иннет не жаловалась, дочь и представить себе не могла, каким кошмаром обернулась жизнь родителей в Сент-Джуде. Как ей теперь дышать воздухом, не говоря уж о том, чтобы смеяться, спать, есть волю, если она не в состоянии понять, как худо приходится близким. Иннет снова раздвинула занавески в столовой, высматривая Чипа. «Пойду прогуляюсь!» — крикнула Дениз и захлопнула за собой дверь. Лужайку покрывал двухдюймовый слой снега. На западе тучи разошлись, передний край надвинувшегося холодного фронта был густо лиловым, как тени для век, ярко-голубым, как яйца малиновки. Дениз шла по утоптанному снегу посредине сумрачных улочек и курила, пока никотин не приглушил боль. Тогда прояснились мысли. Значит, после того, как братья Рот купили Мидленд Пасифик и начали сокращение штатов, Дон Армор не добился перевода в Литл Рок и пошел жаловаться к Альфреду. То ли угрожал рассказать всем о победе над Дениз, то ли предъявил права в качестве псевдозятя. Так или иначе, Альфред послал его к черту. А потом пришел домой и заглянул под верстак. Скорее всего, между отцом и Доном Армором разыгралась неприятная сцена. О подробностях не хотелось даже думать. Как Дону Армору было противно ползти на брюхе к начальнику начальника своего начальника и молить его или шантажировать, чтобы добиться перевода в Литл Рок. Как остро Альфред ощущал предательство дочери, которую все хвалили за работоспособность, как вся гнетущая сцена сделалась окончательно невыносимой, когда разговор пошел о внедрении члена Дона Армора в преступное и бесчувственное лоно Дениз. С ужасом она представляла себе, как отец опускается на колени возле своего верстака и обнаруживает выведенное карандашом сердце. С ужасом представляла себе, как грязные разоблачения Дона Армора оскверняют пуританский слух Альфреда. Как оскорбительно для человека, верующего в дисциплину и укромность личной жизни, знать, что Дон Армор ходил и блудил в его доме сколько хотел. «Я всегда старался оградить тебя от этого». Да, конечно. Отец уволился с железной дороги. Оградил Дениз. Ни словом не обмолвился, ничем не показал, что она упала в его глазах. 15 лет она выдавала себя за идеальную дочь, заботливую, ответственную. А он-то ничего подобного не ждал от нее и не требовал. Пожалуй, эта мысль принесет утешение, если только удастся ухватиться за нее покрепче. Она вышла за пределы квартала, где жили родители. Дома здесь были поновее и попросторнее, но более приземистые. Сквозь окна без средников или с фальшивыми средниками она различала светящиеся экраны, у кого-то огромные, у кого-то миниатюрные. По-видимому, любой день и час года, даже этот, годится, чтобы глазеть в телевизор. Дениз расстегнула пальто и повернула обратно, срезав дорогу через пустырь за своей средней школой. Она никогда по-настоящему не знала отца. Наверное, никто его не знал. Застенчивость, сухость, вспышки тиранической ярости — все это была лишь маска, за которой он прятался, отстаивая себя настолько свирепо, что человек, любивший Альфреда так сильно, как любила его дочь, чувствовал, правильнее всего будет отнестись с уважением к его воле и оставить его в покое. Альфред продемонстрировал свою веру в дочь, принимая ее по номинальной цене. Он никогда не пытался заглянуть за тот фасад, который она предъявляла миру. Их отношения больше всего радовали Дениз, когда публичная оценка подтверждала отцовскую веру, когда она приносила домой одни пятерки, когда ее ресторан процветал, когда ее хвалили репортеры. Дениз хорошо. Чересчур даже хорошо понимала, что для Альфреда обмочиться при ней — катастрофа. Лежать в луже быстро остывающей мочи — нет, это не для него. Для Альфреда и Дениз существовал лишь один способ поддерживать отношения, но этот способ исчерпал себя. Для Альфреда любовь означала не близость, а умение соблюдать дистанцию. Дениз ощущала эту особенность отца глубже, чем Гарри или Чип, а потому вся ответственность ложилась на нее. Чипу, к несчастью, казалось, будто Альфреда в детях интересует только успех. Чип вечно оставался «непонятым» в кавычках и даже не замечал, до какой степени сам не понимает отца. Недостаток отцовской нежности означал, по мнению Чипа, что Альфред не знает своего сына и знать не хочет. Чип не догадывался, хотя это было очевидно, что лишь его одного на всем белом свете отец любит чистой любовью, любит таким, каков он есть. Дениз не доставляла ему такой незамутненной радости. В их отношениях слишком большую роль играли формальности и пресловутые достижения. Но именно к Чипу Альфред взывал посреди ночи, хотя знал, что Чип еще не приехал. «Я старалась тебе объяснить», — мысленно сказала она своему глупому братцу, пробираясь через заснеженное поле. Как тебе еще раз жевать? Она вернулась в дом, залитый светом. Кто-то, и не Делигари, расчистил с дорожки снег. Дениз вытерла ноги о пеньковый коврик. Дверь резко распахнулась. «А, это ты?» — сказала Инит. «Я-то думала, это Чип». «Нет, всего-навсего я». Дениз вошла, сняла сапоги. Гарри развел огонь и устроился в кресле поближе к камину, сложив у своих ног груду старых альбомов с фотографиями. «Послушайся доброго совета», — сказал он Инит. «Забудь про Чипа». «Он попал в беду», — сказала Инит. «А то давно бы позвонил». «Мама, Чип — патологическая личность. Пора бы тебе это усвоить». «Ты совершенно не знаешь Чипа», — сказала Денис брату. «Я знаю, кто не хочет нести общее бремя. Мне просто хотелось, чтобы мы все собрались вместе», — простонала Инит. Гарри задохнулся от сентиментального восторга. «Ой, Денис!» — позвал он. «О, ты только взгляни на эту малышку!» «В другой раз». Но Гарри прошел через гостиную с альбомом в руках и протянул ей, ткнув пальцем в семейную рождественскую фотографию. Круглощекая, растрепанная, слегка семитского облика девчушка, Денис в возрасте примерно полутора лет. Ни капли тревоги в ее улыбке, в улыбках Гарри и Чипа. Она сидела между братьями в гостиной на диване, еще со старой обивкой. Чип и Гарри с обеих сторон обнимали малышку, их чисто умытые лица почти соприкасались над головенкой сестры. «Правда? Миленькая девчушка», — сказал Гарри. «О, какая прелесть!» — Инит втиснулась между ними. Из альбома выпал конверт с наклейкой «Заказное». Инит подхватила его, отнесла к камину и швырнула в огонь. «Что такое?» — всполошился Гарри. «А, бумаги Аксона. Теперь уже все улажено». «Папа выслал половину денег Орфик Мидленд». «Он просил меня сделать это, но я не успела. Никак не управлюсь со страховкой». Гарри, посмеиваясь, пошел наверх. «Смотри, как бы эти 25 сотенных не прожгли дыру у тебя в кармане!» Дениз высморкалась и пошла на кухню чистить картошку. «На всякий случай приготовь с запасом, чтобы и Чипу хватило», — предупредила Инит, входя вслед за ней. «Он сказал, самое позднее сегодня вечером». «Полагаю, вечер уже наступил», — заметила Дениз. «В общем, нужно побольше картошки». Все кухонные ножи затупились так, что годились только масло намазывать. Дениз взяла овощной нож. «Папа когда-нибудь говорил, почему отказался от перевода в Литл Рок вместе с Орфик Мидленд?» «Нет», — резко ответила Инит. «А что?» «Просто любопытно». «Он сказал им, что поедет. И если бы он так и сделал, Дениз, это все бы для нас изменило в финансовом плане. Всего 2 года, и пенсия была бы почти вдвое больше. Нам бы сейчас жилось гораздо лучше. Он сказал мне, что поедет, сам согласился, что так будет разумно. А 3 дня спустя пришел домой и объявил, что передумал и уходит на пенсию». Денис посмотрела в глаза туманному отражению в окне над раковиной. «И он так и не объяснил, почему?» «Ну, он Ротов терпеть не мог. Я так понимаю, дело было в личной неприязни. Со мной он ничего обсуждать не стал. Ты же знаешь, мне он никогда ничего не говорит. Принимает решение, и все тут. Даже если это ведет к финансовой катастрофе, решение принято, и точка». Слез уже не сдержать. Денис уронила в раковину и картофелину, и ножик. В Вспомнила про наркотик, спрятанный в рождественском календаре. Он бы помог продержаться до тех пор, пока она не покинет Сент-Джуд. Но наркотик чересчур далеко. Она совершенно беспомощна здесь, на кухне. «Лапонька, что с тобой?» — встревожилась Иннет. На какое-то время Дениз превратилась в размазню из слез, всхлипов, бесплодных сожалений. Потом заметила, что стоит на коленях возле раковины, под ногами лоскутный коврик, вокруг шарики насквозь промокших салфеток. Никак не удавалось поднять глаза на мать, которая сидела рядом на стуле, исправно снабжая Дениз сухими салфетками. «А стольком беспокоишься зря», — с внезапно обретенной мудростью сказала Иннет. «А потом видишь, это вовсе не имеет значения». «Кое-что все-таки имеет значение», — возразила Дениз. Иннет невидящим взглядом уставилась на гору нечищенной картошки. «Он уже не оправится, верно?» Слава богу, мать думает, она плачет из-за болезни Альфреда. «Боюсь, что нет», — сказала она. «И дело не в лекарствах, да?» «Наверное, не в них. И нет никакого смысла ехать в Филадельфию», — продолжала Иннет. «Он все равно не сможет выполнять указания врачей». «Ты права. Нет смысла». «Дениз, что же нам делать?» «Не знаю. Я еще утром поняла, что-то неладно», — сказала Иннет. «Если б ты откопала конверт 3 месяца назад, он бы задал мне взбучку. А сегодня ты сама видела. Он даже не отреагировал. Прости, что я наябедничала. Какая разница? Он ничего не понял. Все равно прости». Белые бобы закипели, крышка кастрюли задребезжала. Иннет поднялась, убавила нагрев. Дениз, не вставая с колен, сказала: «Там, в рождественском календаре, кое-что есть». «Нет, Гарри уже прикрепил последнее украшение». «В 24-м кармашке. Для тебя». «Что?» «Не знаю, сходи посмотри». Она слышала, как мать идет к входной двери, потом возвращается. Дениз так долго смотрела на замысловатый узор лоскутного коврика, что, должно быть, он навеки отпечатался в ее памяти. «Откуда это?» — спросила Иннет. «Не знаю. Это ты спрятала в календарь?» «Секрет». «Ты? Кто же еще?» «Нет». Иннет положила таблетки на кухонный столик, отступила на 2 шага, нахмурилась. «Кто бы ни спрятал их в календарь, хотел как лучше», — признала она. «Однако им не место в моем доме». «Хорошая мысль. Мне нужно только настоящее или ничего». Правой рукой Иннет смела таблетки в подставленную горсткой левую, выбросила в дробилку для мусора, включила воду и столкла Аслан в порошок. «Настоящее? Это что?» — спросила Дениз, когда шум утих. «Я хочу, чтобы мы собрались все вместе на последнее Рождество». Гарри, принявший душ, чисто выбритый и изысканно одетый, вошел в кухню и успел расслышать это заявление. «Придется смириться, что нас 4, а не 5, — произнес он, открывая бар. «А что стряслось с Дениз?» «Расстроилась из-за папы». «Самое время», — сказал Гарри. «Действительно, есть из-за чего поплакать». Дениз подобрала с полу скомканные салфетки. «Плесни мне побольше того же, что и себе», — попросила она. «Я думала, сегодня мы откроем шампанское Беа», — вмешалась Иннет. «Нет», — ответила Дениз. «Нет», — подхватил Гарри. «Оставим про запас, на случай, если приедет Чип», — решила Иннет. «И что это отец так долго возится?» «Наверху его нет», — сказал Гарри. «Ты уверен?» «Вполне». «Ал!» — закричала Иннет. «Ал!» Полузабытый огонь в гостиной разгорелся сильнее. Белые бобы тушились на прикрученной конфорке, из кондиционера шла струя теплого воздуха. Снаружи скрипели на снегу шины запоздалого автомобиля. «Денис», — попросила Иннет, — «сходи, посмотри, может, он в подвале?» Денис не спросила, почему именно я, хотя спросить хотелось. Подойдя к лестнице в подвал, она окликнула отца. Внизу горел свет, из лаборатории доносилось какое-то загадочное шуршание. «Папа!» — снова позвала она. Ответа не было. Страх, охвативший Денис, когда она спускалась по ступенькам, напоминал ужас, пережитый в тот печальный год детства, когда Денис просила завести домашнее животное, и ей подарили клетку с двумя хомячками. Собака или кошка повредили бы обивку мебели, но двух юных хомячков из приплода, полученного в доме дриблетов, Иннет согласилась принять. Каждое утро, спускаясь в подвал накормить зверьков и налить им свежей воды, Денис гадала, какой новый кошмар они высидели за ночь специально для ее глаз. Гнездо со слепым, извивающимся розовым выводком, плодом инцеста. Или идиотскую до отчаяния бессмысленную баррикаду из собранных в кучу опилок, за которой на обнаженном металлическом полу клетки тряслись родители, наглые, раздувшиеся, сожравшие все свое потомство. Вряд ли это было так уж аппетитно даже на вкус хомяка. Дверь в мастерскую Альфреда была закрыта. Денис постучала. «Папа!» Альфред ответил сразу, напряженным, сдавленным лаем. «Не входи!» За дверью что-то твердое проскребло по цементу. «Папа, что ты там делаешь?» «Сказано, не входи!» Денис видела ружье. «Конечно», — подумала она, — «кому же, как не мне, быть тут?» И еще она подумала, — «Я понятия не имею, что должна делать». «Папа, я должна войти!» «Денис!» «Вхожу!» — предупредила она. Она распахнула дверь, яркий свет ударил в глаза. Одним взглядом Денис охватила ветхую, испещренную краской простыню на полу, старика, лежащего на спине, неуклюже приподняв бедра. Колени дрожат, взгляд расширенных глаз сфокусирован на нижней стороне верстака. Он сражается с огромной пластиковой клизмой, которую воткнул себе в прямую кишку. «Ох, прости!» Денис отвернулась, руки в отчаянии взметнулись вверх. Альфред дышал хрипло и ничего не отвечал. Денис прикрыла дверь и глубоко вздохнула. Наверху прозвенел звонок. Сквозь стены и потолок Денис слышала приближавшиеся к двери шаги. «Это он! Это он!» — восклицала Иннет. Радостная песенка — это очень похоже на Рождество. И очередной мыльный пузырь лопнул. Денис присоединилась к матери и брату. Знакомые люди собрались у заснеженного крыльца. Дейл Дриблет, Хони Дриблет, Стив Эшли Дриблет, Кёрби Рут с несколькими дочерьми и коротко стриженными зятьями. Весь клан Пирсонов. Иннет обняла Денис и Гарри за плечи, прижала их к себе, аж на цыпочки встала от восторга. «Бегите за папой!» — распорядилась она. «Он любит колядки!» «Папа занят», — ответила Денис. Этот человек всегда уважал ее личную жизнь. Просил только, чтобы и в его жизнь не вмешивались. Так почему же не предоставить ему право страдать в одиночестве, не усугубляя его мучения стыдом, присутствием свидетелей? Разве отец, ни разу в жизни не задавший дочери неловкого вопроса, не заслуживает избавления от любого неуместного вопроса, какой могла бы задать Денис? Например, «К чему тебе клизма, папа?» Колядовщики пели, будто обращаясь прямо к ней. Инид раскачивалась в такт, у Гарри повлажнели глаза, но Денис казалась будто главный зритель, она сама. Если бы она могла остаться здесь, с более счастливой половиной своей семьи. Ну почему, почему всегда что-то стоит на ее пути к любви и верности? Но когда Кёрби Рут, регент методистской церкви Чилдсвилля, затянул «Слышишь, ангелы поют», Денис призадумалась, не чересчур ли простой путь она избрала, не лишать Альфреда частной жизни. Он хочет, чтобы его оставили в покое? Ах, как удачно! Дочь может вернуться в Филадельфию, жить сама по себе и тем самым исполнить волю отца. Ему неприятно, когда его застают с пластмассовой трубкой в заду. Вот и прекрасно. Ей, знаете ли, тоже было чертовски неловко. Высвободившись из объятий матери, Денис помахала рукой соседям и вернулась в подвал. Дверь в мастерскую была по-прежнему приоткрыта. «Папа!» «Не входи!» «Прости», — сказала она, — «я должна войти». «Я всегда хотел оградить тебя от этого. Не твоя забота». «Знаю, знаю, но все-таки мне надо войти». Отец все в той же позе. Старое пляжное полотенце болталось у него между ног. Опустившись на колени и не замечая запаха кала и мочи, Денис притронулась к вздрагивающему плечу отца. «Прости», — повторила она. Лицо Альфреда было усеяно капельками пота. Глаза блестели безумным блеском. «Найди телефон», — распорядился он. «Позвони окружному диспетчеру».